Зубная щетка. Китайцы начали использовать зубные щетки из щетины во времена правления императора Хунджи, который правил в 1487-1505 годах. Ручки таких щеток делали из бамбука, а к ним прикреплялись ворсинки сибирского вепря. Из Китая приспособления для чистки зубов распространились по Европе. Европейцам свиная щетина показалась жесткой, и они поменяли ее на конский волос. А промышленное производство щеток началось 26 июня 1780 года в Лондоне, и его запустил англичанин Уильям Аддис.